454. Гуру. Каждая мысль, допущенная когда-то во внутренний мир человека, рано или поздно, но предъявит ему свой законный счет и потребует себе места в его сознании, чтобы воздействовать на него согласно своему характеру. Вот при таком предъявлении прежних счетов нужны особая зоркость и настороженность, чтобы встретить незваную гостью во всеоружии той ступени, которой достиг дух. Если мысль нехорошая и достигнутой ступени не соответствует, она или испепеляется, или просто изгоняется из поля сознания. Если она хороша, то принимается и усиливается уже самим фактом приемлемости, находясь вне поля сознания. И хорошие, и плохие мысли растут, и потому приходится сталкиваться с этими, но уже возросшими и усилившимися мыслями, идущими из прошлого. Им можно порадоваться, если они от света, и встретить штыки, если от тьмы. Многое, что могло быть допущено в прошлом, совершенно недопустимо на новой, достигнутой духом ступени, и потому в отношении этих мыслей требуется особая зоркость и внимательность.